И как жаль, что я не сумел полюбить эту гостиничную комнату и к ней привязаться еще 3 или 4 недели назад. Но тут ничего уже не поделаешь. Хорошо, что я хотя бы сейчас оказался способен принять и полюбить эту комнату и гостиницу, голландца и лечение, и сроднился с ними. Теперь, когда срок моего пребывания в Бадене подходит к концу, я вижу, что на курорте совсем неплохо. Мне кажется, я мог бы месяцами здесь жить. Да мне, собственно, и следовало бы, с тем, чтобы хотя бы загладить многие мои здешние грехи, совершенные против себя, против разума, против курортной жизни, против своих соседей по комнате и по столовой. Разве в некоторые особенно пессимистические дни я не сомневался даже в докторе, в искренности его заверений, в цене надежд, которые он мне подавал? Нет, многое следовало бы тут загладить. И что, например, давало мне право возмущаться тайной картинной галереей господина Кессельринга? Что я за моралист такой? Словно у меня самого нет собственных причуд, которые тоже не всякий одобрит. И почему я усмотрел в том добродетельном господине с морщинами непременно буржуа, эгоиста и самонадеянного судью над другими? Я совершенно так же мог бы сделать из него римлянина, стилизованного под монумент трагического героя, гибнущего от собственной твердости, страдающего от собственной справедливости и так далее. Надо бы загладить сотни упущений, покаяться в сотнях грехов, в сотнях жестокостей, если б я только что не покинул этот путь и не предоставил все озарению. Так что пусть грехи так и остаются грехами, и будем рады, если нам посчастливится в ближайшее время не нагромоздить новых. Склоняясь еще раз над бездной прошедших недобрых дней, я вижу в глубине, совсем далеким и крохотным, призрачное видение. Курортник Гессе, бледный и скучный, с брезгливой миной сидит за трапезой, бедняга, лишенный юмора и фантазии, серый от недосыпания, равнодушный, больной человек, который не только не держит в узде свой ишас, а самым одержим. Содрогаясь, я отворачиваюсь, довольный, что бедняга этот, наконец, умер и никогда уже мне больше не встретится. Мир праху его! Если воспринимать евангельские речения не как заповеди, а как выражение необычайно глубокого знания тайн человеческой души, то мудрейшее из всего когда-либо сказанного, суть всей жизненной мудрости и учения о счастье, заключено в словах «люби ближнего твоего, как самого себя», встречающихся уже и в Старом Завете. Можно любить ближнего меньше самого себя. Тогда ты эгоист, стяжатель, капиталист, буржуа. И хотя можно стяжать себе деньги и власть, но нельзя этого делать с радостным сердцем, и тончайшие и самые лакомые радости души будут тебе заказаны. Или же можно любить ближнего больше самого себя. Тогда ты, бедолага, проникнутый чувством собственной неполноценности, стремлением любить все и вся, и однако же полные терзаний и злобы на себя самого, и живешь в аду, где сам же себя день за днем и поджариваешь. И как прекрасно, напротив, равновесие в любви, способность любить, не оставаясь в долгу ни тут, ни там, такая любовь к себе, которая ни у кого не украдена, такая любовь к другому, которая, однако же, не ущемляет и не насилует собственное «я». Тайна истинного счастья, истинного блаженства заключена в этом речении. А если хочешь, можно повернуть его и на индуистский лад и толковать так: «Люби ближнего, ибо это ты сам». Христианский перевод изречения «Тат твам аси». «Это ты», санскритское. Ах, истинная мудрость, так проста, была уже так давно, так точно и недвусмысленно высказана и сформулирована. Почему же она нам доступна только временами, только в хорошие дни, а не всегда? Оглядываясь назад. Эту последнюю страницу я пишу уже не в Бадене. Я уже покинул его, и полный новых попыток и планов опять у себя в степи, в своем уединении и затворничестве. Курортник Гессе, слава богу, умер, и нам нет больше до него дела. Вместо него появился совсем новый Гессе, правда, тоже человек с Ишиасом, но этот Ишиас — его принадлежность, а не он принадлежность Ишиаса. Когда я покидал Баден, мне и в самом деле было грустно с ним расставаться. Я привязался здесь ко многим вещам и людям, и нити эти пришлось рвать. Привязался к своей комнате, к хозяину гостиницы, к деревьям на берегу реки, к врачу, который в прощальную аудиенцию опять оказался на высоте, к куницам, к приветливым и хорошеньким официанткам Резли, Труди и другим, к игорному залу, к лицам и внешнему облику многих своих собратьев больных. Прощай, приветливая, всегда веселая, всегда услужливая, сестра в процедурной. Прощай, великанша из Голландии, и ты, светлокудрый герой Кессельринг. Очень мило прошло прощание с хозяином святого подворья. С улыбкой выслушал он мою благодарность, мои похвалы его гостинице, а затем спросил, остался ли доктор доволен мною и моим лечением. И когда я ему рассказал, что врач меня очень похвалил, и я надеюсь на полное выздоровление, так что могу теперь спокойно покинуть Баден, улыбка моего хозяина сделалась лукаво-благодушной, и, дружески положив мне руку на плечо, он сказал, «Вот и хорошо, поезжайте с легким сердцем, поздравляю, но, видите ли, я знаю кое-что, чего вы, может быть, не знаете. Вы вернетесь». «Я вернусь? Сюда, в Баден?» — спросил я. Он весело рассмеялся. «Да-да». Все возвращаются, выздоровевшие и невыздоровевшие. Пока что все возвращались. В следующий раз вы уже будете у нас завсегдатаем.